увенчать, дабы оно было вечным, но которым его пренебрежение настолько обидно, что они бушуют, как море, и взоры их мечут пламя, сердце их, словно горы Востока, поднимает песчаную бурю, и теперь они не только отворачиваются от счастья глупца, но яростно противятся этому счастью и начисто его разрушают, что не стоит им никакого труда. Ты, я не сомневаюсь, понимаешь, сколь сильно заботит меня, как человека благородного, твое счастье, не только твое, разумеется, но в такой же мере и особы, на которую мои слова, с нею надеяться, недвусмысленно намекают. Но, в общем-то, это одно и то же. Ее счастье — это твое счастье, а твое счастье — это ее счастье. Такое слияние давно уже стало чудесной правдой. И дело идет теперь только о том, чтобы сладостно совершить его в действительности. Стоит лишь мне подумать и представить себе, каким наслаждением будет для тебя это слияние, и у меня даже а я человек дюжий, кружится голова. Я не говорю о наслаждении плотском. Во-первых, из целомудрия. Во-вторых, потому что, само собой разумеется, сколь велико оно будет при шелковистой коже и дивном сложении той, кого мы имеем в виду. Нет, я говорю о наслаждении души, которое безмерно усилит плотское наслаждение, и возникнет от сознания, что ты человек, безусловно, почтенного, но все-таки весьма скромного и притом чужеземного происхождения, заключил в свои объятия прекраснейшую и благороднейшую женщину обеих стран и сумел исторгнуть у нее стоны блаженства, словно бы в знак того, что ты, сын горемычных песков, покорил землю египетскую, которая под тобой стонет. И чем же ты платишь за это двойное блаженство, где одно придает другому такую неслыханную остроту? Ты за него вообще ничего не платишь, ибо тебя вдобавок еще и награждают незыблемым увековечением твоего счастья, и ты становишься воистину господином, воистину повелителем этого дома, ибо кто обладает госпожой, сказал Дуду, тот истинный господин. И он поднял ручки, как перед Потифаром, и послал воздушный поцелуй под ноги Иосифу, показывая, что уже заранее целует землю, по которой тот ходит. Эту наглую и гнусную речь сводника Иосиф выслушал с отвращением, но все-таки он ее выслушал, и поэтому ему было в сущности не к лицу то высокомерие, с каким он ответил Дуду. «Я был бы тебе признателен, карлик, если бы ты не давал воли языку и самочинно не излагал мне своих замечательных мыслей, которые не относятся к делу, а исполнял свои обязанности гонца и осведомителя. Если ты хочешь что-либо сообщить или передать мне по высшему поручению, сделай это, а нет, так я был бы признателен тебе, если бы ты удалился». «Я бы нарушил ваш договор», — возразил Дуду, — «если бы удалился преждевременно, не выполнив поручение, ибо я должен тебе кое-что передать и вручить, а немного украсить и пояснить послание собственными словами высокому гонцу и осведомителю, надеюсь, позволено». «Что же это?» — спросил Иосиф, и тогда гном подал ему что-то, полоску папируса, продолговатую, очень узкую, на которой мут госпожа намалевала несколько слов. Ибо еще раньше, на другом конце своей дороги, этот хитрец говорил так. «Заглядывая в твою душу, великая госпожа, твой преданнейший слуга, я имею в виду себя, сетует на медлительность, с какой движутся и продвигаются наши дела, ибо идут они мешкотно и с заминками, а это язвит сердце названного слуги досадной печалью о тебе, госпожа, ибо от этого может пострадать твоя красота. Не то чтобы она, на мой взгляд, уже пострадала, о нет, боги свидетели, она пышно цветет, устоять перед ней поистине невозможно, так что, даже став значительно меньше, она все равно осталась бы ослепительней обычной человеческой красоты. На этот счет все в порядке, но если не твоя красота, то твоя честь, а тем самым и моя честь, страдает при нынешних обстоятельствах, а проще сказать от того, что ты с этим молодым управляющим